Глава третья. Состояние мое моральное и физическое по-прежнему оставляло желать лучшего. Никогда такого не было, чтобы я могла 3 часа проспать в ванной. Никогда добровольно не пропускала завтрак и обед. Никогда не прогуливала учебу. Но, как говорится, все когда-то происходит впервые. Самое страшное было не это, а пропажа моих драгоценных гаджетов. Телефон, ноутбук, смарт-часы – все кануло в лету. В смятении и панике перелопатила всю квартиру и пришла к ужасному выводу. Тут замешан Женя и его дряхлая престарелая ладошка. Плюнув на гордость, я решила, что лучше 5 минут поунижаюсь, зато хоть время смогу посмотреть. И что более интересно – дату. Именно она меня беспокоила. «Жень!» Уверенно постучав в плотно запертую дверь, не получила ответа. «Будем считать, что молчание – знак согласия. Ты одет? Я вхожу!» На всякий случай, прикрыв глаза рукой, я медленно впорхнула внутрь. Мужчина в наушниках сидел за рабочим столом у окна и что-то печатал с серьезным и сосредоточенным видом. Меня он не замечал. «Алло!» Я демонстративно пощелкала пальцами. «Ноль по фазе!» Впервые я задумалась. «А кем вообще Женя работает?» Мне даже в голову не приходило это у него спросить. Все силы на ненависть и презрение уходили. А если мы и разговаривали, то только руганью. Внезапно очнувшийся во мне интерес заставил воспользоваться безразличием мужчины и осмотреться по сторонам. Когда-то давно эта комната считалась пустой гостевой, теперь она была более чем обжита. Шикарная красная гитара на стене, армейские фотографии на зеркале, скопы бумаг на каждой полке. Внимание мое привлекла рамка для фото, развернутая содержимым в сторону постели. Кто на ней? Мама? Или другая женщина? Явно Женя смотрит на нее, когда засыпает. На цыпочках, пробравшись к кровати, я присела на самый ее край и потянулась к рамке, как вдруг на меня, будто шлакоблок, свалился мужчина, вдавливая в матрас всем своим телом. «Эй!» – ахнула я, пытаясь скинуть с себя мужчину, а он, кажется, забавлялся моим испугом. «Ты же работал, придурок!» «Учись!» – подмигнул тот. «Как пугать надо! Посидеешь без всяких окислителей!» «Тебе до моих пакостей далеко, Женечка!» Процедила сквозь зубы, стараясь не подавать вида, что лежу тут перед ним, как на ладони. «Если не хочешь в этом лишний раз убедиться, отдай мою технику! Быстро!» «Не-а!» Загадочно поиграл бровями тот. «Не отдам, ведьма! И чтоб ты знала, я наготове. Со мной больше не прокатит. Ничего!» «Мне это не кажется? Не снится?» Женя действительно придавил меня к постели всем телом и забавляется, благо хоть в одежде. И на том спасибо. «Что за новые приколы?» – застонала от бессилия. Попыталась сдвинуться с места, но он только сильнее меня пригвоздил. «С каких пор ты позволяешь себе рыться в моих вещах? Это как минимум неприлично. Может, в твоей молодости при царе Петре такое приветствовалось, но у нас-то нет?» Ты уж как-то адаптируйся к современным реалиям. Ну, серый взгляд странно блуждал по моему лицу, будто ища там что-то важное для себя. Мне от него становилось дурно, щеки краснели. Ой, какая пламенная речь! Что-то тебя ничего не смущало, когда ты мне в рабочий портфель с проектом тухлое яйцо в контейнере с дыркой положила. О чем это я? Ты наказана. На полном серьезе выпалил мужчина. Впервые Женя позволял себе что-то подобное. Еще никогда в жизни я не была так зла, как сейчас. Он буквально перепрыгнул все возможные грани. «С какого это хера? Уточни!» Мужчина удерживал мои конечности на месте, посему именно взглядом я попыталась передать весь спектр ненависти, презрения и убийственного желания звездануть чем-то тяжеленьким, которое он у меня вызывал. В следующий раз 10 раз подумаешь, прежде чем доверять свою машину всяким малознакомым парням. Окончательно словесно добил этот уникум. «Ты бы предпочел, чтобы я вела пьяная?» Прокричала ему в лицо, извиваясь, как уж на сковородке. А он будто ловил кайф от моей беспомощности. Или отчего тогда так лыбился? Не иначе, как слабоумие прогрессировало. «Нет», — отмахнулся тот, словно ответственный взрослый, «я бы предпочел, чтобы ты не шастала на попойке». В тот момент я поняла, что именно этим и буду заниматься теперь с завидной регулярностью. «Ай, жить с тобой под одной крышей невыносимо!» Закрыв глаза, прошептала обреченно. «Полностью согласен. Невыносимо, Марина!» Я не видела лица Жени, но голос его был на редкость хриплым, низким, глубоким. Его руки, удерживающие мои кисти по швам, вдруг шевельнулись. Я ощутила шершавые пальцы, ерзающие вверх-вниз, будто поглаживающие кожу. Почему-то одна мысль об этом вызвала мурашки даже в желудке. «Тогда съезжай!» Я сама удивилась тому, как ровно звучало. Во рту пересохло, мысли еще больше спутались. «Прямо сейчас, без всяких психологов!» «Я не говорил, что хочу съезжать, Марина!» «Наоборот, этого мне хочется все меньше!» Я резко распахнула глаза, шокированная его странным заявлением, и заметила, что смотрит он совершенно не на меня, куда-то значительно пониже лица. Очень хотелось бы верить, что привлекла его не моя голая грудь, четко проглядывающая сквозь тонкую розовую майку, а Барби, нарисованная на ткани. Мне показалось, что Женя слегка качнулся вниз туловищем, бедра его плотнее вжались в мое тело. Я перестала дышать до болезненного жжения в легких. Понятия не имела, что он собирался сделать, но почему-то не додумалась ему помешать. Или не хотела? Нет, скорее первое. А потом мужчина резко отпрянул, встав на ноги рядом с кроватью, потянул меня за руку, поднимая на ноги, после чего буквально вытурил из своей спальни. «Иди, но книжку почитай, буквы хоть вспомнишь». «Сегодня без гаджетов!» — рявкнул он и, как-то уж слишком поспешно и резко захлопывая дверь, чуть не впечатал ее мне в нос, будто сам боялся передумать. Весь день я провалялась в постели с томиком, унесенные ветром, в оригинале. Мой английский значительно проседал, но благодаря террору Женечки удалось здорово его подтянуть. К назначенному времени я чувствовала внутри страх, словно... Все это уже было, будто я попала в чертов день сурка, где каждый день идентичен прежнему. Целоваться с Женей я не хотела, это даже в голове моей не укладывалось, потому решила поменять правила сна. Никакого макияжа, скромный хвостик. Поверх свободного синего вязаного платья натянула еще и свитер крупной вязки. Никаких каблуков, лишь кроссовки. «Ты милостыню идешь просить?» Странно осмотрев меня с ног до головы, заключил этот умник. «Я бы тебе и копейки не дал бы. Максимум жвачку. И то с ментолом, которую терпеть не могу». В отличие от меня, Женя буквально сверкал. Мало того, что нарядился, как на парад. Черный костюм с иголочки, галстук и даже лаковые туфли. Надушился, волосы уложил, и глаза так блестели, будто успел стопочку вискаря бахнуть. «А тебе и не надо мне ничего давать, Женечка!» Ехидно процедила, натягивая черные очки. Даже взглядом с ним встречаться не хотела. «Разве что свободу. Жду не дождусь, когда с чистой совестью могу сменить замки». Довольная, я развернулась и быстро направилась к входной двери. Ну а когда пальцы коснулись ручки, Женя вдруг оказался позади. Слишком близко. Буквально зажимая меня между своим телом и железной конструкцией, его рука сомкнулась на моей, не давая выйти на лестничную площадку. «И зачем тебе свобода?» — процедил он недовольно, буквально шипел в ухо. К своему несчастью, я чувствовала бешеное биение его сердца и то, как нервно вздымалась грудь. «Что ты будешь с ней делать?» «Устраивать свою жизнь». Мне стало нервно. Все происходящее оказалось совершенно неправильным. Более того, не похоже это на Женю. Что за черт на него нашел? Сегодня он вел себя неадекватнее обычного. «Дай угадаю!» Голос мужчины звучал еще громче. Он походил на бомбу, которая вот-вот рванет. «Будешь строить тут отношения с тем сосунком, с которым трахаешься?» Я поморщилась на последнем слове. Оно больно резануло по ушам и полоснуло гордость. Стиснув зубы, холодно отчеканила. «Да, так и будет!» «Ах! Жень, ах!» Женя агрессивно крутанул меня за талию, чем немало шокировал. Теперь дикий зверь буквально дышал в лицо, словно собираясь сожрать здесь и сейчас. Его пальцы слишком сильно сомкнулись на моей талии, но это ничего в сравнении с совершенно жутким урчанием его груди, будто из преисподней. «Значит, ты с кем-то таки трахаешься!» Облизав пересохшие губы, я перестала дышать. Голос осел, желудок скрутило. «Женя, ты переигрываешь. Даже мама меня так не чехвостила. Выдохни!» Но никакой реакции не последовало. Видимо, он меня вообще не слышал. Пришлось повысить голос, что давалось с трудом. «Ты не мой отец! Ты не мой отчим! Ты мне никто!» «Ты права!» Кивнул, как отрезал. «Я тебе не отец, и я тебе не отчим!» «А еще?» — напомнила. «Ты мне никто!» Это он подтверждать не стал. Просто распахнул за моей спиной дверь. И если бы не лапища на моей талии, разбила бы голову об каменную плитку. Всю дорогу в машине стояло гробовое молчание. Женя владел последней моделью спортивного кара, черного цвета, и сейчас рев мотора заглушал мое собственное волнение. Внутренний голос словно кричал о чем-то, предупреждал. Жаль, его голос я так и не смогла разобрать. «Приехали, выходи». На редкость равнодушно и холодно выдохнул мужчина. Женя вышел из авто и направился к одному из самых крутых столичных отелей. Мне открывать дверь он не стал, по пути даже не удостоверился, следую ли я за ним. Мужчина был зол, просто в бешенстве, и явно спешил, будто собирался закрыть какой-то гештальт. Торопился, хотел ускорить процесс. Признаться, доколик радовало, что еще чуть-чуть, и день сурка закончится. Психолог из сна принимала в другой части города, а это, по-видимому, снимала номер отеля, как часто делают в столице. Пока мы ждали доктора, секретарша подала нам чай. Женя казался слишком задумчивым. На меня он больше не смотрел, чай тоже не пил. Я же от скуки буквально весь чайник опустошила. И хоть был он со сладким апельсином, все равно четко прослеживалась горечь, как во сне. «Время! Идем!» – скомандовал Женя, поднимаясь с места и вышагивая через весь номер к закрытой комнате. Открыв ее, мужчина пропустил меня внутрь первой. Это был типичный просторный кабинет. Кратко осмотрев его, я плюхнулась в широкое кожаное кресло, начиная потихоньку расслабляться. И тогда психолог повернулась, смерив меня нервной, вымученной улыбкой. «Здравствуйте, Марина!» Я нервно сглотнула, не понимая, что происходит. «Я схожу с ума?» «Это галлюцинации?» «Та самая Светлана из сна оказалась вполне реальной, из плоти и крови, и мне безумно хотелось верить, что я просто обладаю какими-то сверхспособностями, предсказываю будущее, но женщина словно по щелчку пальцев развеяла мои сомнения одной лишь фразой. «Рада снова видеть вас. Вы сегодня решили примерить новый образ». «Новый образ?» Голос предательски охрип, стал ниже. Я бросила испуганный взгляд на Женю, но он смотрел прямо перед собой, словно нарочито меня игнорируя. «Да?» Психолог мягко махнула рукой на мое длинное платье. «Вчера вы были роковой соблазнительницей, а сегодня прилежная студентка. Любите примерять разные роли?» Все, что говорила Светлана, ворохом проносилось мимо меня и в тот момент крутилось в голове. Сон был реальностью. Я действительно была на приеме у психолога. Я действительно целовалась с Женей. О нет, о нет! Резко стало жарко и душно. Платье прилипло к коже. помутилось в голове, пространство вокруг начало пульсировать. Я облизнула пересохшие губы и подавила в себе желание стянуть свитер. Теперь я не могла смотреть на Женю. Чувство неловкости и стыда затопили все вокруг. «Марина!» — окликнула меня Светлана. «Вы меня слышите?» «Слышу». Кратко кивнула. Сознание странно поплыло. Речь становилась заторможенной. Рот вяз. И тут мне стало страшно. Резко вскочив с места, я прошептала. «Простите, мне пора. Надо быть в другом месте». Кажется, Светлана облегченно выдохнула. Складывалось ощущение, будто сегодня нашему визиту она была не рада. Он ее напрягал. «Вы же только пришли!» Без капли заинтересованности парировала она, судя по глазам, только и мечтая, чтобы мы свалили. «Ты можешь идти, Марина!» Холодно, отстраненно, поверхностно отчеканил сквозь зубы Женя. Я развернулась к нему с надеждой и тут же утонула в странном сером взгляде, сканирующем до самого нутра. По телу прошел холодок, я сделала неосознанный шаг назад и сжала руки у сердца. «Могу». Знакомая нега накрывала. Внутри откуда-то взялось совсем нелогичное спокойствие. Я забывала, зачем собиралась уходить. «Куда? Почему?» «Можешь?» Согласно кивнул. Медленно, словно чувствуя перемену в моем состоянии. «Только тогда наш договор аннулируется, и я буду жить в твоей квартире до твоих 26 лет, как и планировалось». Слова лились из Жени потоком, а мне было физически сложно их воспринимать. Мозг не работал, подключая одни лишь инстинкты. Женя ждал моего ответа, пока, наконец, не сдался и не кивнул на стул, стоящий бок о бок к креслу, в котором расположился сам мужчина. «Сядь!» Я кивнула, мелкими шагами перебираясь вперед. Планета вокруг меня вертелась, тело качалось из стороны в сторону. Было так хорошо в тот момент, спокойно, легко. «Марина?» – аккуратно поинтересовалась Светлана. «Сколько чая вы выпили?» «Того, который с чабрецом?» Вот я уже снова не слышала своих же слов, только бешено пульсирующий в ушах пульс. Сжимая, разжимая мокрые ладони, я смотрела на стул и не могла понять, как на него сесть. Слишком сильно штормила. «Ага», – пространно добавила психолог. «С ним». «Сколько принесли, столько и выпила?» «Весь чайник. Одна». Равнодушно пожала плечами. В тот самый момент моя нога подкосилась, и я полетела вниз. Мое тело приземлилось прямо на колени Жени, и он в тот же момент сомкнул на мне свои ладони, как оковы, будто никогда больше отпускать не был намерен. «Она останется здесь», — приказным тоном поставил перед фактом Светлану, когда та открыла было рот. «Послушайте», — женщина нервно барабанила пальцами по столу. «Да, мои методики раскрытия личности очень специфические. Да, вы не знали об этом вчера, но сегодня вы знали и позволили Марине выпить целый чайник. Вы в себе?» «По-вашему?» — с угрозой в голосе протянул мужчина, наматывая на свой палец мои длинные рыжие волосы. «Это может быть вредно?» «Вы ведь без спроса даете этот чай всем клиентам, даже детям, не уточняя даже о наличии аллергии и противопоказаний. В таком случае может ли он навредить взрослой девушке?» По лицу Светланы прошла тень. Между строк Женя явно угрожал ей, буравя взглядом. Я понимала, что что-то не так, но чувствовала лишь блаженство, растекающееся по коже. «Нет», – пробормотала психолог после паузы. «Не может. Но Марина не скажет вам спасибо. Она бойкая девушка и не плывет по течению. У нее характер такой». Разговоры утомляли. Откинув голову на плечо Жени, я жадно вдохнула аромат его кожи. Боже, он был прекраснее, чем вчера. Мурашки на теле стали почти болезненными. Между ног все странно стянуло. Я судорожно прохрипела что-то невнятное, и желваки Жени дернулись. Волосы на голове встали дыбом. Не вы ли сегодня убеждали меня, что суть вашей, скажем так, незапатентованной методики состоит в отключении лишних эмоций и подключении истинных чувств для решения проблемы? Истинных, Светлана!» Бровь Жени многозначительно вздернулась, он нервно сглотнул. Пальцы его сомкнулись на моей талии, они теперь едва ли не проникали под кожу. Он словно боялся, что сейчас я сбегу или кто-то меня отберет. «Да», – женщина кивнула, – «но хочет ли этого Марина отключить мозг и поддаться эмоциям? Ваши отношения странные, нельзя переходить грань. Это может только навредить отношениям и... Светлана!» Рявкнул Женя и там мгновенно замолчала. «Вы собираетесь проводить сеанс? Если вы вдруг спешите, не буду вас задерживать. Но тогда у меня вдруг освободится вечер, а это значит, что я смогу переговорить со своими хорошими друзьями на предмет законности ваших сеансов». Женщина громко сглотнула слюну и уставилась под ноги. Потом снова посмотрела на нас с уже знакомой мне вымученной улыбкой. «Мариночка, как вы? Готовы продолжать?» «Я? Прекрасно. Врать не пришлось, мне и правда было легко, как никогда. Женя развернул мое лицо так, чтобы теперь я смотрела только в его глаза и тепло улыбнулся. Я задохнулась от того, сколько нежности было в его движениях в тот момент, в каждом касании, в каждом взгляде. Может, она хотя бы сядет рядом, чтобы не на коленях?» – спросила Светлана, и Женя недовольно поморщился, что стало ответом. «Ясно. Марина, чего вы хотите добиться от данных сеансов?» «Добиться?» Я тонула в мужчину рядом. Он обволакивал меня розовой дымкой, заполнил собой весь мир вокруг. «Вроде как я хотела, чтобы он съехал». «Зачем?» – Женя нахмурился. Его голос стал проникновенно низким. «Зачем ты хочешь, чтобы я съехал, Марина? Что не так?» Я хотела ему сказать, но не помнила, словно все плохое унес чай, оставляя лишь белую полосу. Нелепо улыбнувшись, пожала плечами, и в глазах мужчины напротив что-то засияло. «Ты никогда мне не улыбалась, чертова ведьма!» Светлана громко кашлянула, прерывая странный момент. Я повернулась к ней, и Женя недовольно зашипел. «Сейчас вы можете сказать Жене все, что о нем думаете, все, что накипело. Делайте все, что хотите. Это ваш момент. Дерзайте!» Воинственно процедила Светлана, и, судя по ее тону, она рассчитывала на мою агрессию, что я отвешу Жене пощечину, прогоню. Мужчина же, судя по всему, тоже понял ее посыл и уставился взглядом, в котором читалось: «Вы в себе вообще? Что за предложение?» «Я за это вам такие огромные деньги заплатил?» Возмутился он, а Светлана коварно пожала плечами. Мол, за что боролись, на то и напоролись. Загвоздка крылась как раз в том, что я не чувствовала ничего плохого. Были более сильные, пробирающие насквозь желания. Такой силы, что от нетерпения подрагивали конечности. Несмотря на толщу одежды, я ощущала тепло мужского тела, а аромат парфюма вперемешку с естественным запахом драконил рецепторы. Его взгляд, его мимолетные движения, то, как ладони с осторожностью скользили по талии, немного собирая за собой свитер, то, как Женя сжимал челюсти, а на висках от напряжения выступали вены. Все это свело меня с ума окончательно. С глухим стоном освобождения и нетерпения я накрыла похолодевшими пальцами щеки Жени, и он окаменел, вздрогнул. У меня не было сил на сомнения, потому я просто качнулась вперед, накрывая своими губами его губы, жадно, в нетерпение, со всем доступным мне желанием. «Что вы? Я не это имела! Марина, остановитесь!» Послышался позади голос, онемевший от шока Светланы. Но внутри меня словно что-то рухнуло. Преграды, сомнения. В любом случае, я чувствовала лишь одно – возбуждение к одному конкретному мужчине. Закинув ноги по обе стороны от Жени, я погрузилась в поцелуй с головой, не давая мужчине возможности увильнуть. Боги, он ведь даже не собирался этого делать. Каждый его вдох говорил о том, что Женя, мягко говоря, не против. В какой-то момент он почти насильно отстранил меня от себя. «Вон!» Звенящий холодный рев полоснул по мне ножом. Но все равно не отрезвил, наверное, потому что обращен он был не ко мне, а к Светлане. Она уже шла по направлению к выходу, бросив в торопях. «Вы совершаете ошибку. Вспомните потом мои слова». «О чем она говорит?» Невинно переспросила я, когда входная дверь номера хлопнула, оставляя нас наедине. «Не понимаю». «Забудьте, детка», — отмахнулся мужчина. Возбуждение между моих ног стало практически невыносимым. Прикусив губу, я поёрзала уже не на коленях, и он вымученно захрипел. «Бред какой-то несёт. Забудь. Думай только обо мне и о том, что я собираюсь с тобой сделать». Я кратко кивнула, и мужчина заметно расслабился. Он пребывал в каком-то несвойственном ему, суетливом нетерпении. Быстро подскочил на ноги, подхватил меня под ягодицы и широкими шагами направился в сторону, по всей видимости, спальни. Я очнулась лишь тогда, когда он кинул меня на целую гору подушек, нависая сверху, словно дикий зверь. «Что ты собираешься делать?» Он поспешно стянул с меня свитер, оставляя лишь в платье, затем спустился вниз и скинул на пол кроссовки. «А чего ты хочешь?» – прорычал он, поднимаясь ладонями по ногам вверх, поднимая за собой платье. Оно задиралось все выше и выше, пока не собралось на уровне талии. Уставившись взглядом на мои белые гипюрные трусики, он стиснул зубы. Пальцы его нежно скользнули между складок прямо по ткани. Глазные веки задрожали. «Блядь, какая же ты охуенная!» «Я хочу...» Каждое действие мужчины отзывалось во мне диким трепетом и животным желанием. Никогда ранее я не хотела секса с мужчиной так, как сейчас. Никогда не думала, что от желания может поехать крыша. «Я хочу кончить, Женя». «Кончить. Из твоих сладких губок даже это пошлое слово звучит возбуждающе. Ведьма». Торопливо пробормотал он, а потом сжал край трусиков и просто сорвал их, превращая в бесцельную тряпку. «Хочешь кончить? Ой, Марина, я обеспечу тебе это, поверь. Много, много раз. И только я...» Мне хотелось что-то сказать ему, потому что внутри меня грыз червячок. Он словно пытался докричаться, но находился за тройным стеклом. Мысли отошли на задний план, когда с рваным рыком Женя вдруг опустился на кровать, жадно раздвигая мои ноги в разные стороны и зарываясь лицом между бедер. Его язык скользнул по самому сокровенному месту, и мое тело покрылось дрожью. «Сладкое». Истерически рвано рассмеялся он, словно сходил с ума. «Сладкая, как конфета. Черт!» Его язык выводил на клиторе какие-то неведомые мне узоры, будто играл на хорошо изученном инструменте. Он жадно слизывал сочащуюся влагу каждый раз при этом. Его пальцы сжимались на моих бедрах все сильнее и сильнее. Я кончила почти мгновенно, а Женя и не думал останавливаться. С моих губ сорвался дрожащий стон. Пальцы до судорог впились в подушки. Тело прогнулось дугой, а он все вылизывал меня, будто враждебно, судорожно, конвульсивно. О, боже. Глаза закатились от подступающего оргазма, помутилось в голове. Боги, пожалуйста. Да, детка, да. Покрывая мелкими поцелуями бедра, он играл со мной, наслаждался моими муками. Проси меня, ну же. У меня от твоего стона яйца сводят. Пиздец, блядь. Никогда такого не было. С ума сойти. Прикусила губу, ощутив привкус металла во рту. Прошу, Женя, пожалуйста, дай мне кончить. Я больше не могу. И тогда он просто сжал клитор зубами, потянув его на себя, пока два его пальца медленно вошли в мое лоно. Этого было достаточно, чтобы головокружительный оргазм заставил задрожать в полной прострации. «Все-таки не девственница», — постановил тот задумчиво. Его пальцы все еще оставались во мне, достаточно глубоко, медленно разминая стенки, будто подготавливая, но безумно узкая. «Когда у тебя был последний секс?» Меня било мелкой дрожью, тело до сих пор вздрагивало от каждого поцелуя мужчины. «Где-то месяц-два назад?» Равнодушно пожала плечами. Женя замер, окаменел. «Но мне так хорошо, что было абсолютно плевать». «Тогда ты и лишилась девственности?» Нарочито спокойно и деланно мягко уточнил он. «Нет». Во рту пересохло, начало тянуть в сон. «Года 4 назад, может, даже 5. Блин, я уже не помню». «И?» Нервозность из мужчины так и сочилась. Он поднялся вверх, нависая над моим лицом и заглядывая в глаза. «Сколько же у тебя было половых партнеров?» Не будь я так измождена, испугалась бы от напряжения мужчины, но вместо этого перевернулась на бок, обнимая подушку и прикрывая глаза. «Один. Постоянный. Не стала врать». «Вы встречаетесь 5 лет?» Голос Жени дрогнул за спиной. «Нет, просто я люблю секс, он любит секс. Мы друзья по постели, знаешь такое? Это так удобно. Позвонил, встретились. Никаких обид, никаких претензий, никаких чувств. Супер!» Сон так и утягивал меня в свои объятия, хоть между ног до сих пор все сладко сжималось. «Ясно, больше такого не будет». Рявкнул мужчина, потом вдруг дернул мое платье вверх, снимая его через голову. Щелкнула застежка лифа, оставляя меня совсем без одежды. Постель позади прогнулась. Женя прижал меня к себе, сжимая ладонями мою грудь. Его губы по-свойски уткнулись мне в щеку, затем в шею и остановились на спине. «Спи, ведьма, спи. Теперь ты будешь засыпать только со мной».